Понедельник. 26 апреля 2004 года. Ли зашел на несколько часов в воскресенье. До этого он работал. Или чем он там занимался, когда не мучил меня? Едва дверь захлопнулась, я сжалась, ожидая, что он снова набросится на меня с кулаками. Однако он был в хорошем настроении, доволен собой. Как будто провернул какое-то непростое дело. «Ты что, замки сменила?» — спросил он за обедом, как бы между прочим. «А то он не знает. Он же открыл замок своим ключом». Но я не стал напоминать ему об этом. «Да, пришлось сменить», — сказала я таким же веселым голосом. «После того ограбления мне как-то неспокойно. Я поставила новые, самые что ни на есть, хитроумные. Вот как? А мне полагался ключ? Ну, конечно». Он рассмеялся, как будто я удачно пошутила. Придя в офис, я первым делом отослала письмо Джонатану Болдуину с просьбой сообщить мне подробности о новой вакансии, и через 2 часа получила ответ. «Дорогая Кэтрин, очень рад, что вы откликнулись на мое письмо. Я ищу человека, который помог бы мне открыть офис в Нью-Йорке, в идеале с опытом работы в консалтинговой компании. Но самое важное, кажется, даже не опыт работы, а энтузиазм, преданность делу и гибкость восприятия, поскольку в начале пути надо особенно чутко реагировать на то, что предлагает рынок. Мне казалось, что вы именно такой человек, с характером и любящий свою работу, действительно способный возглавить крупную организацию. Я могу открыть для вас рабочую визу, а также для будущего сотрудника уже арендована квартира в Истсайде. Не шикарная, но зато балкон выходит на юг, что бывает довольно редко. И если все пойдет нормально, на каком-то этапе мы можем оговорить возможность партнерства. С другой стороны, желательно, чтобы вы приняли решение как можно скорее. Мне постоянно звонят из Нью-Йорка, и очень жаль, что пропадают прекрасные предложения, от которых мне приходится отказываться, поскольку я не могу бросить свои дела здесь, в Англии. В общем, чем раньше мы откроем офис за океаном, тем будет лучше для всех. Ну, как вам мое предложение? Жду ответа. Джонатан. Смогу ли я улизнуть из-под самого носа Ли? Можно ведь создать новый почтовый ящик, вести переговоры из офиса, по телефону оговаривать только самые важные моменты, а вдруг получится. Только надо действовать быстро, пока Ли ничего не заподозрил. Даже если я заключу контракт всего на 3 месяца, это даст мне возможность выиграть время и решить, что делать дальше. Возможно, я вообще не буду какое-то время работать. Самое важное дело сейчас — отделаться от этого садиста.